Одна из поклонниц, вероятно, случайно, листая энциклопедию, наткнулась на фамилию Сбарский. Имя, отчество, как у любимого учителя. Возраст примерно тот же. А в тексте сказано было, что он и Воробьев бальзамировали Ленина. Приводились другие сведения из биографии Бориса Ильича. Об этом узнал класс, узнала школа, узнали родители, узнал город. Строились соответствующие предположения. Сбарский, если можно так выразиться, ушел в глубокое подполье. Перестал преподавать, почти не появлялся на улицах днем, но было уже поздно. Жители вычислили даже дом, где находился Ленин. Случись это годом раньше, в самое напряженное военное время, последствия могли быть тяжкими для Бориса Ильича и его сотрудников. Но в 43-м было полегче. Я представил Иосифу Виссарионовичу эту историю как курьез с легким юмором. Вот, мол, какие казусы, совершенно непредвиденные, могут происходить с привлекательными мужчинами. Сталин оценил шутку, весело блеснули глаза. Развивая достигнутый успех, я сказал о предложении Сбарского открыть во временном мавзолее доступ к саркофагу Ленина. С технической точки зрения это вполне возможно. Однако у Иосифа Виссарионовича было другое мнение. Не нужно официально раскрывать местонахождение Ильича. Тюмень – город маленький, а неподтвержденные слухи так и остаются слухами. Вы сами мне так говорили. Для советских людей Москва, Кремль, мавзолей Ленина – это сердце нашей страны, главный источник боевого настроения и патриотизма. Не будем ослаблять этот источник. Наоборот, будем укреплять и усиливать этот источник. Считаю, что Сталин был прав. Для большого государства стабильность, последовательность, соблюдение традиций важны всегда, но особенно в трудные времена, в период войны, смут, раскола. Люди на фронте и в тылу спокойнее, увереннее чувствовали себя, зная, что руководители партии народа по-прежнему находятся в Кремле, что, как всегда, под перезвон курантов чеканят 210 шагов от Спасских ворот до Мавзолея часовые Ленинского поста. Хорошо это было, полезно. Ведь даже я, человек, много переживший, далеко не сентиментальный, и то ощущал некоторую сиротливость, что ли, зная, что мавзолей пуст. На других это могло подействовать гораздо сильнее. Саркофаг с телом Владимира Ильича был возвращен в столицу, когда миновала всякая опасность, когда ни один вражеский самолет не мог уже появиться над Красной площадью. Свершилось это победной весной в апреле. Бои шли не на подступах к Москве, а на окраинах Берлина. В первую же ночь после того, как саркофаг был установлен на прежнем месте, к нему пришел Иосиф Виссарионович. Долго стоял, как изваяние у изголовья Ильича. Редкие крупные слезы скатывались по щекам Сталина, но он, наверное, не замечал их. Это были слезы радости, это была разрядка после долгого и огромного напряжения. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.